Молодость и археология. 1920-1933 года. Университетские годы. Кажется невероятным, что, несмотря на столь насыщенную жизнь, в 1920 году Индиане Джонсу всего 20 лет. Когда война закончилась и молодой человек покинул семейный дом, ему предстоит еще многое сделать. Например, получить высшее образование. На данный момент ему отказали в Йеле, Гарварде и Северо-Западном университете. И здесь мы снова наблюдаем его расхождение с отцом. Он хочет изучать археологию, тогда как Генри-старший видел его историком или лингвистом. Как бы то ни было, годы с 1920 по 1922 – один из самых туманных и неизвестных, но и один из самых определяющих для жизни авантюриста период, ведь это время, когда он учится ремеслу, которое будет направлять его шаги до конца карьеры. Но для начала вспомним, что не всему можно научиться у профессоров в университете. Некоторые из самых важных уроков дают сокурсники, такие как британец Гарольд Оксли по прозвищу Окс, столь же увлеченный студент, как и Индиана. Правда, их дружбу через несколько лет разрушит некая дама по имени Мэрион. И они встретятся вновь лишь спустя несколько десятилетий в поисках второго хрустального черепа. Его также связывала искренняя дружба с уже не раз упомянутым немецким студентом по имени Магнус Фёллер, который позднее познакомит его и с другими мотивами, которыми может руководствоваться археолог – амбициями и предательством. С другой стороны, нужно упомянуть профессора Чарльза Кингстона, одного из самых важных наставников Индианы, но и одного из самых малоизвестных. От него он узнал, насколько сильно археолога может поразить другая страшная болезнь – одержимость. Еще одним его преподавателем был Тед Конрад, который стремился развивать у своих молодых студентов чувство политической и социальной ответственности. Он учил подвергать сомнению авторитеты и отстаивать свои ценности. По иронии судьбы, как раз из-за Индии ему в итоге и пришлось оставить свой пост в университете. Однако, если Индиана и узнал, что такое на самом деле одержимость, мудрость и умение примиряться с потерями, то только от профессора Эбнера Рейвенвуда, своего учителя и наставника, в какой-то степени заменившего ему равнодушного отца. По правде говоря, жизнь и карьера такой неясной и загадочной фигуры, как Рейвенвуд, вполне могла бы стать предметом многочисленных книг, фильмов и даже сериалов, начиная с его знакомства с такими знаменитыми антропологами, как Франс Буас, бесед с сэром Адианом Брейтвотом и ранних работ на раскопках в Палестине с Флиндерсом Питри. В юности он изучал антропологию и археологию в Йельском и Гарвардском университетах. В 1909 году у него родилась дочь, и в том же году он пересекся в Иерусалиме с будущим учеником, которого тогда звали Генри Джонс-младший, и с которым он уже тогда поделился своими соображениями о предмете, становившемся для него навязчивой идеей, а именно о Ковчеге Завета. Поэтому в Чикаго 1920-х годов он с радостью вновь встретился с Генри-младшим, ставшим его любимым учеником. Между ними установились отношения сотрудничества, привязанности и взаимного восхищения, которые продлились долгие годы. Вместе они путешествовали по Египту и Ближнему Востоку, пытаясь найти подсказки, которые привели бы их к ковчегу, оказавшемуся проклятием в их жизни. Частые путешествия и отлучки сказывались на преподавательской деятельности Рейвенвуда в Чикагском университете, и учебное заведение поставило перед ним ультиматум – отказаться от поисков и вернуться к занятиям или уволиться. Рейвенвуд выбрал увольнение, и несколько последующих лет на свои сбережения финансировал раскопки в разных местах Европы и Ближнего Востока. В свои поездки Эбнер брал свою дочь, девочку по имени Мэрион Рейвенвуд, уже очарованную молодым Инди. И даже когда Эбнер исчез из повседневной жизни Индианы, отправившись в длительные путешествия, они поддерживали связь по переписке, делясь своими открытиями и идеями. Спустя годы они еще встретятся, но дружба их разрушится навсегда. За пределами кампуса. Но жизнь не связана с одной лишь учебой. Вспомним, что в те времена Чикаго был городом всего запрещенного, городом алкоголя, бандитов, подпольных баров и джаза, новой музыки, которая заставила танцевать весь мир. В перерывах между занятиями Инди подрабатывает официантом в ресторане «Колоссимо», лучшим в городе, где открывает для себя одно из самых малоизвестных увлечений его жизни – игру на саксофоне сопрано, которой его обучил никто иной, как Сидней Бешет. Однако вместе с погружением в джазовую культуру Инди узнает и о страшной дискриминации, которой подвергались музыканты и чернокожие в Америке, в самом сердце так называемой «страны свободных». Между тем, по крупным американским городам, подобно чуме, распространяется беззаконие, и когда мафия убивает владельца Колосима, Инди, Эрнест Хемингуэй, с которым он возобновил знакомство после войны, и молодой полицейский по имени Элиот Несс пытаются добиться справедливости. Как выясняется, это бесполезно в стране, где такой преступник, как Аль Капоне, может подкупить любого, развеяв любые представления о честности. На этом связи Инди с мафией не заканчиваются. Одним из его лучших друзей в те годы становится Джек Шеннон, студент ирландского происхождения, которого отец отправил изучать бухгалтерский учет, чтобы в будущем тот мог заняться семейным бизнесом. Шеннон разделяет пристрастие Инди к ночной жизни, веселью, джазу и неприятностям. И следующие несколько лет он будет верным спутником в его приключениях по всему миру. В это же время, возможно, чтобы отвлечься от убийства своего шефа, Индиана переезжает в Нью-Йорк, где пытается заработать на жизнь на Бродвее. Там он знакомится с такими светилами, как Джордж Гершвин, и открывает для себя мир американской театральной богемы. Логичным шагом в этой стране, обещающей возможным все, становится посещение Голливуда, где Инди работает у Эриха фон Штрогейма и Джона Форда, и даже встречает старого Уайта Эрпа, легендарного стража закона из прошлой эпохи, ставшей чистой историей. Новые поездки. Приключения аспиранта. В июне 1922 года Инди заканчивает обучение в Чикагском университете, и, как любой выпускник, намеревающийся сделать карьеру в академических кругах, задумывается о получении докторской степени, для чего нужно приступить к тяжелой и кропотливой работе аспиранта. Но шансы на его дальнейшее обучение в американском университете оказываются под угрозой из-за розыгрыша, который выходит из-под контроля Инди и его друзей. Возможно, не способствовало его уверенности и тот факт, что Генри-старший даже не соизволил появиться на церемонии вручения дипломов. Видя, что его возможности в Соединенных Штатах ограничены, Индиана вместе с Шенноном решает поступить на лингвистическую программу в Парижской Сорбонне. Конечно, столица Франции сулит нечто новое, но это также и город, который только что охватили ревущие 20-е. Это место настоящего искушения для рассеянного студента, снимающего жилье на улице Бонапарта и соперничающего с другими студентами, такими как молодой француз по имени Рене Беллок. Тем не менее, академическая карьера Индианы во Франции складывается удачно. Благодаря внушенному еще отцом интересу к мертвым языкам, Инди вскоре выделяется среди прочих студентов своего курса и привлекает внимание красивой преподавательницы классической археологии по имени Дориан Беликамус, вербующей его для научной поездки в Грецию. Оказавшись в Дельфах, Инди занимается поисками Амфала, легендарного первоисточника Вселенной, предмета, способного вызывать мистические видения, подобные тем, что переживала легендарная Пифия. Но, увлекшись заодно и своей наставницей, он невольно втягивается и в политический заговор. Беликамус с ее любовником, греческим генералом, хотят обвинить его в убийстве короля Греции Константина I, чтобы самим совершить государственный переворот. В 1923 году Индиана снова посещает Великую пирамиду Гизы, 14 лет спустя после того, как увидел ее впервые. Здесь он знакомится с Марией Смирновой, бесстрашной русской журналисткой, освещающей открытие гробницы Тутанхамона. Открыл гробницу другой старый знакомый Инди, Говард Картер. Вместе им приходится соперничать с доктором Карлом фон Крафтом из Гейдельбергского университета. Во время этого приключения Мария едва не становится жертвой секты обезумевших поклонников Хеопса. На Ближнем Востоке Инди впервые сталкивается с одним из своих главных врагов на долгие годы – Рене Беллоком. Во время раскопок в городе Ур, Ирак, Беллок не только крадет несколько археологических находок, которые бессовестно продает на черном рынке, чтобы обогатиться, но и выдает за свое академическое исследование по стратиграфии, написанное Инди, за что получает премию археологического общества. Инди так и не удается доказать факт плагиата, и это не последний случай, когда соперник вырывает славу из его рук. В следующем году на юге Франции Инди обнаруживает пещеру с рисунками ледникового периода, среди которых находят намеки на существование легендарного животного – единорога. Однако его помощник по имени Роланд Волкотт пытается приписать заслугу себе, в будущем они еще пересекутся. Первая жена – Дейрдре Кэмпбелл. В 1925 году Генри Джонс-младший защищает диссертацию в Сорбонне и, наконец-то, может добавить к своему имени титул «доктор». Получив диплом, Индиана должен накопить заслуги, чтобы получить должность в университете. Именно поэтому в середине 1925 года он решает переехать в Великобританию и преподавать летний курс археологии в Лондонском университете, чего он никак не ожидал обнаружить там, тем более в своей комнате, так это экзотических тарантулов и скорпионов. Кто-то пытался его убить. Угрозы исходят как раз перед тем, как он отправляется на археологические раскопки в Шотландию, где хочет доказать правдивость легенды о Мерлине. Во время этого приключения Инди встречает одну из самых важных женщин своей жизни – Дейрдре Кэмпбелл, студентку и дочь заведующего кафедрой археологии. Дейрдра – мечтательная шотландская красавица с длинными рыжими локонами и белой кожей. Любовь взаимна, а связь и привязанность между ними искренни. Однако им приходится не только укреплять свои отношения, но и спасать свои жизни, когда они отправляются к Стоунхенджу, чтобы помешать члену британского парламента воскресить секту друидов под названием Гиперборейский орден. Избежав опасности, в 1926 году молодая пара влюбленных решает переехать в США, где Инди некоторое время преподает в колледже Маршалла в Коннектикуте. Вскоре они отправляются в Гватемалу в поисках маски Камасоца, где Инди получает пулю, к счастью, без серьезных последствий. Если кто-то из них и мечтал о спокойной жизни вдвоем, то мечты эти быстро рассыпаются, когда Инди встречает в Нью-Йорке Маркуса Броуди, который сообщает о необычном открытии, способном потрясти основы археологии и антропологии. О дневнике британского исследователя Перси Фоссета, пропавшего в джунглях Бразилии и обнаружившего до этого затерянный город, населенный племенем, предположительно происходящим от древних кельтских путешественников. Инди и Дейрдре отправляются на поиски Фоссета, а на корабле во время плавания решают пожениться. Однако в поисках затерянного города они попадают в плен к племени Сейба, каннибалам, которые ради сохранения тайны города хотят убить исследователей. Троица чудом спасается и улетает на самолете, но самолет терпит крушение. Инди выживает, но Фоссет и Дейрдре, его любимая жена, погибают. Опустошенный молодой археолог впадает в страшную депрессию. Встреча с Эбнером и Мэрион. Каждый новый этап жизни Инди связан с каким-то периодом прошлого. Вот и на этот раз Инди получает письмо от своего старого наставника Эбнера Рейвенвуда с просьбой помочь ему в поисках Ковчега Завета на Ближнем Востоке. Все это время Эбнер с дочерью продолжали путешествовать, пока, оставшись без денег и надежды, не устроились с трактирщиками в Непале. Эбнер решил во что бы то ни стало продолжить поиски Ковчега, так что Мэрион приходится взрослеть в одиночестве. Примерно в это время Эбнер понял, что Ковчег должен находиться в Танисе, Египет. Индиана и его наставник, наконец, воссоединяются в Иерусалиме в 1926 году, где организовывают новую поисковую экспедицию, обещающую обернуться успехом. Эбнер находит посох Ра, ключ к поиску Ковчега Завета. Но в жизни Инди появляется еще одна знакомая, которая в будущем станет для него очень важной женщиной – Мэрион Рейвенвуд. Мэрион на тот момент еще подросток, а Инди – мужчина. Какие бы ими ни руководили чувства, поиск отцовской фигуры, депрессия из-за гибели жены, подростковая неопределенность, тяга к юности и невинности, исследование своей женской сути, риск и опасность – в любом случае между Инди и Мэрион начинаются асимметричные, странные и неподобающие отношения, в которых оба проявляют искреннюю страсть. Эбнеру быстро становится известно об этих отношениях, и он обвиняет Индиану, которому на тот момент исполнилось 28 лет, в том, что тот воспользовался романтическим увлечением его дочери. Ссора приводит к непреодолимой размолвке, к разрыву дружбы и отношений наставника и ученика. Возможно, из-за стыда, а возможно, из-за отказа Эбнера, Инди оставляет отца и дочь, но обещает Мэрион, что вернется за ней. Обещание это он сдержит только спустя почти 10 лет. Доктор Джонс. Возможно, подавленный потерей любимой жены, мрачным эпизодом с Мэрион и утратой дружбы со своим наставником Эбнером Рейвенвудом, доктор Джонс проводит следующий 1927 год, погрузившись в изучение и преподавание кельтской археологии в Лондонском университете. Однако и там дела идут далеко не лучшим образом. Из университета его исключают, поскольку кафедра недовольна слишком широким спектром его исследований, которым он отдает предпочтение вместо того, чтобы сосредоточиться на своих академических обязанностях. От нечего делать, Джонс возвращается в Чикаго, где, воссоединившись со своим старым другом Джеком Шенноном, получает свое первое задание в качестве археолога для частного клиента. Доктор по имени Заболоцкий уверен, что нашел подсказки о существовании Ноева ковчега на горе Арарат в Турции. Инди хватается за возможность вернуться к приключениям, но когда они приезжают в Малую Азию, их похищают. Только тогда становится известно, что за Заболоцким следят янычары, члены мусульманской секты, миссия которой – охранять ковчег, а янычар, в свою очередь, преследует фракции большевиков, готовых на все, чтобы уничтожить любые доказательства существования Бога. Инди и дочь Заболоцкого Катрину бросают на гибель в туннеле Каппадокии, и во время побега они находят нечто удивительное – погребенный в леднике гигантский корабль – Ноев ковчег. К несчастью, снежная лавина погребает корабль навсегда, а заодно и их врагов. Джек с Катриной отправляются в Соединенные Штаты, а в руках Инди остается лишь кусок дерева от ковчега. Маркус Броуди советует индиане никому не рассказывать эту историю, потому что такой бредовый рассказ может положить конец его карьере археолога. Оставшись без работы, Инди снова вынужден искать ее, и в итоге некоторое время преподает в Новой Англии, после чего решает вернуться в Юту, чтобы изучать доисторическую культуру Анасази, снова в обществе Джека Шеннона. Однако вскоре они сталкиваются с неприятностями. Объявляется Роланд Волкотт, старый враг Инди, которого считали погибшим. Он похищает Джека, приняв его за Инди, и объявляет о своих планах, кажущихся безумными. В качестве выкупа он хочет получить аликорн, то есть рог единорога. Инди и Маркус Броуди решают обмануть всех с помощью фальшивого рога, после чего, победив врагов и завладев настоящим рогом, Инди решает вернуть его в развалины, где ему и место, и навсегда запечатывает вход. Однако он еще не знает, что только что нарушил равновесие не одного, а целых двух миров. Спустя некоторое время, в 1929 году, Маркус снова зовет Инди отправиться в приключение, на этот раз по весьма существенной причине. Пропал сводный брат Маркуса, Ганс Бельтехаймер, одержимый мифическим пиратским кораблем-призраком. В его поисках Инди отправляется на остров Пасхи. Там он пытается расшифровать таблички Ронга-Ронга и находит таинственный подземный ход. Вскоре он приходит к мысли, что, запечатав храм с аликорном в предыдущем приключении, он сам нарушил баланс между двумя мирами – обыденным внешним и легендарным внутренним. После этого он узнает, что Малеева, военный лидер этого неизвестного мира, хочет использовать силу рога-единорога, чтобы манипулировать сознанием молодого немецкого политика по имени Адольф Гитлер и захватить мир. Однако Инди удается вовремя перехватить Малееву, который в итоге погибает, упав со статуи свободы. Примерно в это же время Инди и его коллега-археолог по имени Свонсон посещают полуостров Юкатан, где Свонсон исчезает во время извержения вулкана. Спустя некоторое время Инди находит его умирающим в индейской деревне и получает из его рук странный амулет, который впоследствии будет иметь огромное значение в его жизни – кулон в виде пернатого змея. Чуть погодя, в ноябре, Инди получает то, что позже назовет своей первой настоящей работой. Его назначают руководителем раскопок в Исландии в рамках так называемой экспедиции «Джастра». Там же он знакомится с интересной женщиной, во многом равной ему, с которой он еще не раз встретится в будущем. Ее зовут София Хепгуд. Она из богатой бостонской семьи, у нее темно-рыжие волосы и зеленые глаза. Несмотря на то, что она тоже археолог, ее с самого начала что-то отличает от Инди и настраивает против него. В отличие от нашего главного героя, она верит в некие силы, проклятия и предчувствия, в сверхъестественное и в оккультное. Есть в ней и нечто темное. Она не гнушается продавать краденые предметы и никогда не ясно, на чьей она стороне. Все эти противоречия делают ее заманчивой и привлекательной, но дальше этого дело не идет. Индия вспоминает год, проведенный рядом с ней, как самый холодный в своей жизни. Между ними так ничего и не происходит. Пока что не происходит. Новое десятилетие. Новая эпоха. Весь мир изменился, когда в октябре 1929 года рухнул фондовый рынок США, а вместе с ним и мировая экономика, после чего началась так называемая «Великая депрессия». Кризис этот имел не только экономические, но и огромные политические и социальные последствия, которые спустя десятилетия приведут к одному из самых разрушительных конфликтов в истории человечества. Финансовые проблемы, по всей видимости, не обходят стороной и Инди, так как в это время он работает в двух университетах. С одной стороны, он преподает средневековую литературу в Принстоне, как и его отец, что немного иронично, а с другой отправляется на полевые работы по заказу Лондонского университета, отношения с которым у него улучшились. В частности, ему поручают расследовать странное дело так называемых «небесных пиратов», странных дискообразных объектов, нападающих на самолеты. Откуда они взялись? Каковы их истинные намерения? Вместе со своей подругой-археологом Гейл Паркер Инди собирает команду, в которую входят пилот Королевского летного корпуса Уиллард Кромвель и французский ас Рене Фулуа. Оказывается, что этими небесными судами управляют вполне земные преступники, поставившие себе целью грабить перевозящие ценности самолеты. На этом приключения индианы в компании Гейл не заканчиваются. По распоряжению Лондонского университета он на некоторое время остается в Англии, где получает от Гейл уроки пилотирования и узнает о том, что ее настоящее имя Мирна Аби Халил, что она дочь отца мусульманина и матери виканки из Англии. Вместе они сталкиваются с группой воров, которые хотят украсть груз золотых монет, обладающих религиозной ценностью. В противостоянии с ними Индия Гейл помогает могущественный предмет, созданный Мерлином, ножны волшебного меча Эскалибур, мифическая целительная сила которых помогает исследователям преуспеть в приключении. Зимой 1930 года Джонс отправляется в холодную Швецию, а точнее в Упсалу, вместе со своим старым другом Маркусом Броуди и весьма требовательной доктором Терезой Лоуренс из Британского музея, академический подход к археологии которой расходится с подходом Инди, что приводит к большим трениям на этом пути. Во время поисков кольца Бальдура они находят свиток, который похищает старый соперник Инди Рене Беллок. В погоне за ним они прибывают в пылающий Марракеш, где обнаруживают, что французский археолог вступил в сговор с некоторыми немецкими политиками из нацистской партии, в частности, с чиновником по имени Краузе. Беллок открывает им, что свиток содержит тайну превращения обычных людей в воинов Одина, мускулистых титанов, подобных норвежским берсеркам, из которых может получиться целая армия разрушающих все на своем пути монстров. Инди и Терезе удается выкрасть свиток, но наивная Тереза передает его людям, утверждающим, что они представители Шведского национального музея. Не имея больше никаких зацепок, они покидают страну, по крайней мере, с кольцом Бальдура. Проходит совсем немного времени, и два врага встречаются вновь. Весной происходит серия странных краж. Из музеев по всему миру похищают так называемые статуэтки Вахата, созданные в Османской империи. Инди знакомится с Балантайном Грубером из Нью-Йоркского исторического музея, которому удалось предотвратить кражу, обманув воров с помощью подделки, и вскоре они узнают, что эти статуэтки – ключ к поиску легендарного рубина «Непобедимый», с помощью которого эмир Алибей принес славу своей империи. Грубер и Инди, музейный книжный червь и полевой археолог, терпеть не могут друг друга, но им приходится работать вместе. Они отправляются в Барселону, вторая поездка индианы в этот город, а после нападения людей в тюрбанах едут в Кению, чтобы исследовать развалины дворца Алибея. Там, после нескольких неудач, они находят мифический рубин. Тогда Грубер решает предать индиану, но когда он завладевает камнем, сила артефакта пробуждается и превращает его в пепел. Рубин навсегда остается в разрушенном храме. Тогда же Индия совершает небольшую поездку на Мадагаскар, возможно, чтобы искупить вину за потерянный рубин и вернуть сокровище владельцу, после чего местный султан угрожает изуродовать его, если он еще раз его увидит. Примерно в то же время, в 1932 году, амулет с пернатым змеем вновь доставляет Инде проблемы. Оказывается, что это магический предмет, принадлежавший верховному жрецу Майя, и что племя этого жреца послало гонцов, чтобы забрать сокровище. После приключений в Латинской Америке Инде едва удается остаться в живых. Завершает этот период еще парочка небольших приключений. Поиски азиатского идола в виде демона-обезьяны Таингтран и краткое возвращение в Исландию, где наш археолог находит ценную посмертную маску. Но, как известно любому путешественнику, человеку нужно иметь место, которое можно назвать домом, хотя бы временно. Для Индианы Джонса таким местом становится небольшой провинциальный городок Принстон.